За годы войны в глухарах научились быстро, не по-деревенски, а по-военному, по-фронтовому, хоронить убитых. Без псалтырников с ночным бдением и вообще без долгих обрядов. То бомбежка, то полицаи с обыском, то продовольственные реквизиции в пользу доблестных германских войск. Теперь вот, когда все должно успокоиться, бандеры под боком. Кто знает, когда они снова нагрянут, чего доброго и не успеешь с похоронами. Конечно, Серафима и все прочие, знающие глухарские бабки, проследили, чтобы все было справлено, хоть и скоренько, но по чину, по обычаю, заведенному испокон веку в наших краях, чтобы в гробах просверлили оконцы для вылета души, чтоб положили каждому из умерших по глечику, ведь оба как-никак были гончары, и по медному грошику место на том свете откупить, и чтоб окурили гробы травами, освященными на Ивана Купалу, и чтоб солому, оставшиеся после мытья покойных, сожгли на перекрестке, где Мешкольский тракт вливается в глухары, а воду слили в яр под панским пепелищем, в место, куда никто не ходит, и чтоб посыпали хаты овсом и ячменем в знак того, что не переведется хлеб в домах, оставленных кормильцами. И много других обязательных дел успели справить глухарчане над своими погибшими, чтоб не обижались те на родных и земляков. После полудня на Гавриловом холме были вырыты две могилки. Под дождем лебедка и цветок, колхозный мерин, совсем почти не ходячий, скрюченный ревматизмом и годный, наверное, только на похороны, потащили по усаженной дороге две телеги с наспех сколоченными из грубых досок самопилок гробами. Лошадей вели старые братья-голенухи и вели, как у нас положено, не за поводья, а за расшитые рушники. Следом за телегами потянулись глухарчане. Кто рогожкой накрылся, кто немецким шелестящим маск-халатом, а кто так, в чем пришлось, в шинели или ватнике, всепогодной нашей одежде. Я держался сзади, не хотелось мне со своим пулеметом мешать процессии. Рядом с Антониной, взяв ее под руку, шла Серафима. Маляс, оглядываясь на меня, шептал своей супруге. «Слыхала того-сего? На гончарне два мешка денег нашли. Вот чего бандеры там копались. Копались, да не нашли. А Глумский откопал. Одно слово — голова». Маляси хаахала, разводила короткими ручками, толкала Маляса в бок и тоже оглядывалась, как бы требуя у меня подтверждения. Изредка мелькал в веренице намокших людей жакетик Варвары. Мы решили отпустить ее на похороны, чтобы ни у кого не возникло ненужных вопросов. Неподалеку от Варвары шел Попеленко с автоматом. Валерик, держа в руке бескозырку, шагал за телегой. Иногда он отыскивал взглядом Варвару, смотрел на нее, прищурившись. Так вот и везли до кладбища Кривендиху и Семиренкова в одной процессии рядышком. Смерть как будто породнила их. Оба работали на одном заводике и погибли в одно время от бандитской руки. Казалось, и похоронят их вместе. Но на горбе пути их разошлись. Здесь, среди крестов, обелисков и ничем не обозначенных холмиков, у глухарчан были потомственные земельные владения с незыблемыми границами, подобно приусадебным участкам. Гончар отправился к своей рано умершей Семиренчихе на западный склон холма, а Кривендиху отнесли на восточный склон. Сойки и вороны, надсадно крича, сновали между вербами и березами. Узкая с экономией сил вырытая могила Семиренкова напоминала окоп для круговой обороны с бруствером на обе стороны. На Гавриловом холме земля была желто-песчаная, рассыпчатая. Хоть гончары и имели дело всю жизнь с глиной, но хоронили их, как положено, в сухом песке. Какая могила в глине, сырость одна. «Не в свой час помер», — вздохнул рядом один из 70-летних близнюков Голенух. «А когда свой час? Война приучила нас, солдат, к мысли, что естественно умирать в молодости. Когда на фронте убивала пожилого, такого как Семиренков, мы тоже удивлялись, жалели. Чего он попал сюда, батя? Ему бы жить да жить». Я видел черный, козырьком нависавший над лбом платок Антонины. Она стояла прямо, и рядом с ней Серафима казалась особенно старенькой и согнутой. Я не подходил сейчас к Антонине. Наверное, ей хотелось остаться наедине с собой, а точнее с отцом. Они прожили вместе жизнь, все 18 лет, а это уже жизнь. И сейчас никто не должен был мешать ей. Что я знал об их отношениях? Совсем немного. Лишь малая доля любви открылась мне, когда я услышал однажды, как Гончар сказал Антоша, и когда я почувствовал, сколько горя и радости стояло за этим именем. И еще я видел, как Семиренков, вращая круг с тонким и легким глечиком, оборачивался к дочери, ища совета или поддержки. Я мог лишь догадываться о том, что это значит, настоящая отцовская, дочерняя или сыновняя любовь. Мог лишь прислушиваться сквозь глухоту своего детства к невнятным чужим голосам. Серафима — чудесная бабка, но так не бывает, чтобы бабка заменила отца или мать. Нет, мне лучше было не подходить сейчас к Антонине. Это был ее час и ничей больше. Маляс и чернолицый хмурый крот уложили на окоп поперек две суковатые палки. На палки поставили гроб, подвели веревки. Бабка Серафима, выполняя веками заведенные обычаи, разразилась смешанными украинскими и белорусскими голошениями. На кого ж ты сиротинушку, да вечный работник, да кто ж да тухный дом обогреет? Много неругательных слов нашлось у Серафимы в эту минуту. И все вокруг разрыдались, запричитали. Маляс заплакал навзрыд. Старая Ермаченкова обносила всех кутьей, угощала с ложечки, раздавала поминальные коржики на меду. Я стоял, опершись о ствол МГ. После всего, что пришлось пережить в карьере, кладбищенская церемония не могла по-настоящему тронуть меня. Слезы отпускались сухим пайком. Антонина замерла. Ни возгласа, ни движения. «Стойте!» — закричал вдруг Глумский. «Стойте! Дайте сказать!» Он опоздал к церемонии похорон и теперь поднимался, намокший и взъерошенный, на вершину холма. Все приумолкли. Глумский, который говорил речь, причем по собственному почину, это было в диковинку. Он даже на собрании, где его выбрали председателем, не сказал и 10 слов. «Товарищи!» — сказал Глумский, сдернув с головы мокрый картуз и скомкав его своей красной пятерней, как тряпку. Звездочка с соседнего обелиска возвышалась над Глумским. А это был невысокий обелиск. «Товарищи, сегодня мы хороним еще двух наших односельчан. Еще двух, товарищи. Вы помните, до войны кладбище у нас было совсем невеликое. Сидело на Гавриловом холме, как шапка, и долу не ползло. А теперь сами видите». Старушки всхлипнули, сдавленно вздохнула толпа. Только сейчас я разглядел, что за обелиск рядом с председателем. Тарас Глумский, темнела надпись на некрашенной фанерке и цифры 1926-1941. Больше никаких слов, ни геройский погиб, ни в борьбе с фашистскими захватчиками. Глумские не любили слов, они предпочитали держать их в себе. Но сейчас председателя прорвало. «Вот мы стоим с вами здесь, беспартийные большевики». Он коротко, резко взглянул в мою сторону и добавил. «И комсомольцы. Партийные лучшие наши мужики на фронте. Кто полег в чужих краях, а кто сражается, сами вы это знаете лучше меня. Ваша же родня». Единодушный вздох был ему в ответ. «И хороним еще двух наших односельчан, которые, получается, погибли от рук фашистов. Ну да, фашисты вроде ушли, а некоторые ихние недобитки остались. Они остались, чтоб хоть на время поцарствовать в наших краях, где одни бабы да увечные или раненые по деревням, где им, здоровым да вооруженным, пока что вольготно. Но мы, товарищи, не дадим жить вольготно. Пусть у нас селенок маловато, но ихней бандитской, бандеровской власти не бывать ни на час. И они это тоже, убивцы, знают, хоронятся по лесам да кусают. И еще толкуют теперь, что они щирые украинцы. А мы с вами кто же? Они говорят, мы не против мужиков и баб, а против советской власти. А советская власть — это мы с вами и есть. Мы с этой власти растем, как пальцы с ладони. Вот и выходит, что бандюги будут нас уничтожать, пока не забьемся за печь или в ихнюю веру не перейдем. Я вот сегодня последние слова нашего товарища Семиренкова, лучшего нашего гончара, слушал, присутствовал при его последних минутах. Это была хорошая душа, тихая и хорошая, и нестерпимо больно стало, товарищи. Думаю, хватит. Хватит, чтобы фашисты убивали хороших людей. Я не хотел говорить. Вы знаете, этого дела я не люблю. Да надо. Я вот говорю, которые здесь у нас есть мужики, способные стрелять. Маляс, Крот, Валерик Кривенда. Моряк молодец, сам в бой рвется, хоть и временно здесь. Берите оружие, мы его вам дадим. Сами знаете, этого добра хватает. И фашистских недобитков добьем. Что бы там ни случилось, драться будем. Пока нашим друзьям-родственникам трудно приходится на фронтах, мы здесь их поддержим. Не все же одним ястребкам отдуваться. Я вдруг подумал, а ведь это Абросимов говорит, постаревший, сгорбившийся от возраста и тяжелого труда Абросимов, пылкий, наивный составитель зажигательных планов. Или, может, говорил 15-летний Тарас Глумский. «Мы им, товарищи, покажем, чем крепка советская власть», сказал председатель и поднял в воздух кулак, как гигантская свекла, прикрепленная к длинной костлявой руке. «Я сам, видите, оружие взял при своих годах и белом билете. И ничего. А сейчас, товарищи, салют нашим односельчанам, погибшим от рук фашистов». Он снял с плеча карабин, и Попеленко с готовностью поднял свой автомат высоко над головой. А я отвел рукоять. И загремело на Гавриловом холме. Вороны поднялись галдящей стаей и понеслись прочь. Маляс, Крот и несколько кряхтящих старичков принялись, отбросив палки, опускать мокрый гроб. Антонина стояла не шелохнувшись, даже не вздрогнула при выстрелах. Рядом со мной истошно завопил разбуженный ребенок. Эта краснощёкая, крепкая, как редиска, Параска Ермаченкова притащилась сюда со своим первенцем Иваном, которого недавно спасла от удушения моя Серафима. Параска уже на второй день после родов возилась в огороде, а теперь вот явилась на кладбище, не усидела. У нее был нос пуговкой, губы по-детски пухлые, ярко-алые. Она неумеха принялась раскачивать ребенка из стороны в сторону, как будто хотела забросить на вербу. Физиономия Ивана, красная, морщинистая, похожая на ладошку, мелькнула передо мной. Обычная младенческая физиономия. Но я взглянул на него повнимательнее. Нет, ничего, был парень. Громче всех орал на похоронах. Я обернулся к Антонине, и она почувствовала мой взгляд, подняла глаза. Посмотрела пристально, как будто не узнавая вначале. Но вот словно что-то сдвинулось в зрачках, упала шторка, и хотя выражение лица не изменилось, она смотрела, как смотрит на своего, близкого. Нет, как бы ни разносили нас события, как бы ни было нам тяжело, каждому поодиночке, ведь свою беду в люди не отдашь. Мы оставались связанными, я понял это по ее глазам, и ничто не могло разорвать эту связь. Ничто. Орал Иван, отца незнающий, галдели вороны, рыдали бабки, а мы молча смотрели друг на друга. Время вдруг остановилось. Здесь, на кладбище, среди крестов и могил, мы осознавали нашу пожизненную связанность, и я вспомнил глухое бормотание Глумского и с яростью, с болью подумал: «Выживу, ни в чем не отступлю и выживу, не оставлю ее. Я хочу нянчить наших детей, ни от чего не хочу отказываться, что положено человеку в жизни». Глухарчане, возвращаясь с кладбища, растянулись длинной цепочкой. Сейчас эта цепочка приближалась к озимому клину, ярко зеленеющему под дождем. Левее дороги стежка, ведущая к роднику, просекала озимь. «Решил всех вооружить?» — спросил я, нагнувшись к Глумскому. «Думаешь, Маляс нас усилит?» Председатель ответил не сразу. Сначала посмотрел по сторонам, сказал тихо: «Есть у меня соображение. Нам ведь надо подловить Горелого в любом случае». «О каком это любом? Даже если ты не приведешь из ОЖА на помощь, с бандитами все равно кончать надо». «Председатель», — не выдержал я, — «перестань подписывать мне похоронки. Мне эта идея не нравится». «И мне не нравится», — сказал Глумский спокойно. «Чтобы ты наверняка доскакал куда надо, я тебе справного даю. Эх, задуй тебя ветер! Справного?» Если бы Глумский пообещал вручить мне заправленный бронетранспортер, я бы удивился не больше. Справный. Председатель на него надышаться не мог, не давал никому приблизиться к своему сокровищу. Покупал для него овес по бешеной цене и платил, распродавая в районе своих кур или масла, ведь колхозная касса частенько пустовала. Справный. Королевский жеребец с горностаевой полосой вдоль храпа. Слава глухаров и гордость. Я с изумлением посмотрел на председателя. Смятый картуз сидел на нем залихватски набекрень. «Ты не оговорился?» — спросил я. «Ястребков много, а справный на всю округу один». «Я еще не такой старый заговариваться», — буркнул Глумский. «Что сказал, то сказал. Справный вынесет. Он через любую беду перескочит».